В этот полуночный час, ни страх будет править ночью, не будет кары или наказания, не будет ночного призрака, будет только пламя и кровь, в которых исчезнут чудовища. Те, кто перестал быть человеком, не найдут спасения, ибо они сами породили того, кто уничтожит их, вырвет сердца и сорвет плоть с их костей и кожу с черепов. Они не познают ужас ночи, ибо все, что их ждет, это резня. Глава 18. С тихим шипением, двери монорельса раздвинулись, открывая путь вовнутрь. Привычным движением, ноги беловолосой девушки повели ее к месту, где она занималась своей дополнительной деятельностью, помимо работы в команде профессиональных наемников. Сейчас, в 2 часа дня, места в вагоне почти не было, ведь это время высокой нагрузки на сеть общественного транспорта, а с учетом калифорнийской жары, тем более мартовской, особенно ощутимыми были запахи. Пот и пыль покрывали тела и одежду жителей Найт-Сити, делая работу гораздо менее приятной. Устроившись вместе с хорошим обзором, девушка не стала сразу искать подходящие цели, вместо этого высматривая того единственного юноши, который запал ей в душу. На позиции непонятного, надоедливого и до усрачки странного идиота, но тем не менее, именно его она искала каждый раз. Дело было в том, что при его присутствии, проворачивать свои делишки становилось невозможным, ввиду его непомерной тяги к справедливости. Всего 2 случаев оказалось достаточно, чтобы Люси в первую очередь искала его, двинутого парня, по имени Артига. И вот, спустя минуту, ей на глаза попался человек среднего роста с накинутым капюшоном и темными очками. Он стоял у стены, закрытой с 2 сторон толпящимися пассажирами. Не шевелясь и даже не двигая головой, он выглядел скульптурой в этом полном жизни месте. Присмотревшись, Кушинада вспомнила его особенность, которую подмечала и раньше, но не придавала значения. Он не шевелился совсем. Имеющаяся простенькая программа распознавания микродвижений лицевых мышц не фиксировала вообще ничего. Будто у него не лицо, а маска, которую он носит по непонятной причине. А ведь симпатичный. Черты Артиги были очень даже неплохими. Бледная кожа, которая явно не видела света уже давно, резко контрастировала с его непримечательной одеждой темных тонов. Аккуратные и ровные линии профиля определенно способствовали приятному впечатлению, вернее, так было бы, если бы не его прибабахи. Из интересного, у него были только очки и голый металл на киберимплантах. И первое, и второе, не было особенным, но интуиция говорила, что все неспроста. Парень не казался приверженцем моды и едва ли это был его неповторимый стиль. Он не снимал очки, и это еще ладно, но его аугментации были недешевыми устаревшими поделками. Это был хороший хром, с крепким корпусом и высокими характеристиками. Девушка на себе испытала силу сжатия, которой, очевидно, хватило бы для ее мгновенного убийства. Только его форма была отнюдь непривлекательной. Даже по одним ладоням и запястьям можно было понять, что юношу не волновал внешний вид, ведь они имели угловатую и местами агрессивную конструкцию, будто военный имплант, созданный для боев и силового использования. Ладно, видимо, придется подождать. Пару минут девушка не предпринимала никаких действий, думая о своем, но вдруг ей вспомнилась интересная запись, которую ей прислал член ее банды. Нейроинтерфейс быстро вывел экран на дисплей оптики, а тот воспроизвел запись, которую Люси посмотрела лишь мельком, не найдя в ней ничего особенно примечательного. Поставив паузу в подходящем кадре, девушка сравнила то, что она видит на нем, и того, кто был в десятке метров от нее. Да ну нахер! Вновь и вновь сверяясь с внешностью, Кушинада все больше уверялась, что это был один человек. Невероятное совпадение, этот парень, тот самый, что действовал ей на нервы и нес какую-то херню про смысл жизни, сам творил такое. Это был просто невероятный шанс вернуть должок. Более ни медля ни секунды, преисполненная предвкушением, девушка шагнула вперед, обходя пассажиров и протискиваясь между ними. Заполненность вагона была высока, потому пришлось постараться, чтобы добраться до него. Однако эффект неожиданности был утерян. Быстрым движением юноша повернул голову в сторону знакомой ему девушки, что протиснулась между органическими препятствиями. Слабое мерцание глазных имплантов скрылось за матовыми стеклами, пока Артига анализировал ситуацию. «Привет!» Приподняв ладонь, воровка поприветствовала его, на что тот склонил голову. Парень не отвечал, вместо этого продолжая сверлить взглядом подошедшую к нему разумную. На это Люси чуть приподняла бровь, ведь чудик всегда сам начинал разговор, а теперь молчит. Или он ждет, пока она сама не заговорит. Месяца полтора тебя не видела, был занят чем-то. Прислонившись к стене, девушка оказалась весьма близко в Артиге, ведь в вагоне было не так много места. Что вам нужно? Да более спокойный голос парня приобрел некоторые изменения с последней встречи. Он и раньше был беспристрастным, но теперь в нем появилась некая твердость, что почти доходило до жесткости. «Мне нельзя просто подойти и поболтать?» Скрестив руки под грудью, девушка чуть наклонилась к юноше, но тот не выказал реакции. «Ты мне все равно не дашь работать, вот и убиваю время. Вы могли делать это там, где встали после входа, но потратили время на перемещение в тесном вагоне». Услышав это, Люси отпрянула, поняв, что он заметил ее раньше, чем она его. «Неужели он мониторит камеры монорельса?» «Чего прицепился, Чумба? Я просто хочу с тобой поболтать, мы не друзья». На это девушка закатила глаза, ведь чудик понимал все слишком буквально. «И чего он стал таким колючим? Сам ведь к ней лез с расспросами. Настроение у тебя так себе. Случилось что-то?» С немного уязвленным видом Кушинада достала сигарету в попытке закурить, но ей помешали. С нечеловеческой скоростью металлическая рука выхватила табачное изделие прямо из ее губ и сжала. «Вы часто задаете вопрос, не имея желания знать ответ, так называемая вежливость. Но разве это не обычная ложь?» С тихим шуршанием сигарета была перемолота в труху, что выпало из разжавшейся ладони. «Так ладно, ты явно не в духе». Спрятав упаковку в нагрудный карман куртки, во избежание, Люси прочистила горло, ощущая себя неуютно рядом с ним. «Да я просто спросить хотела, ожидаемо, что именно?» Холодный голос юноши не менялся на протяжении всего разговора, вызывая все большие опасения. «Мне знакомый прислал одну запись». Вдруг девушка замерла, ощутив сигнал о проникновении в систему. Защитные протоколы не смогли ничего сделать, только засечь вторжение. Хотя, учитывая, насколько быстро и просто ее взломали, Артига просто не стал скрываться. Замолчавшая Люси, у которой появлялось все большее желание свалить, видела, как Артига слегка наклонил голову, став выглядеть еще более непонятным. «Наемница?» — резкий вопрос выбил Кушинаду из колеи. Он мог проникнуть в ее систему почти мгновенно, а это означало полную власть над ней. Люсина не сумеет ничего сделать, если Артига захочет выжечь ей мозг или вырубить. Но он, видимо, просто посмотрел последние логи, найдя то самое видео. «Ну типа, значит, вы лгали, говоря, что у вас есть мечта». На очередной неожиданный переход девушка просто похлопала ресницами. Она, что называется, не вдуплила, каким боком здесь мечта. «С чего ты взял?» Напряженно думая, Люси не могла придумать причину подобной инсинуации. «У наемников не может быть мечты». «Стоп, притормози, как это вообще связано? Вы продаете себя в чужие руки и убиваете лишь ради материальных благ. Вы осознаете, что можете умереть в любой момент за чужие интересы, или считаете, что сумеете избежать этого?» Вкратчивые слова, произнесенные безразличным тоном, были новы для Люси. Был нов их посыл. «Это просто работа», — с появившимся напряжением сказала она. «Это образ жизни, и не нужно обманывать меня и себя». Закончив, юноша отвернул голову, словно говоря, что более не желает участвовать в этом разговоре. «Да кем ты себя возомнил?» Перейдя на более высокие тона, Люси повернулась к нему, ударив по холодной стене. Ее крик не нашел внимания у пассажиров, как и всегда. «Да хрена умный, думаешь, что знаешь, как людям нужно жить?» «Нет». В противовес распалившейся девушке, Артик хранил спокойствие. «Но проблема не во мне, это люди не знают, как им жить. Не сравнивай меня со всякими торчками. У меня есть цель, к которой я стремлюсь. Это действительно так или вам нравится так думать? Сука, ты меня бесишь». Встряхнув головой, беловолосая только сейчас поняла, что вспылила на пустом месте. «Подумаешь, очередной всезнайка, и не таких нахер посылали», но его слова задели девушку. «Не я. Вы раздражены тем, что с моей точки зрения ваша жизнь пуста, и у вас нет внутренних устоев, способных уверенно опровергнуть это». Гррр. Злобно рыча, Люси не могла найти хоть одну причину, по которой она реагирует так. «А ты? У тебя есть эти ебучие устои, или ты просто диванный философ?» Вновь повернувшись к девушке, Артига смерил ее взглядом темных очков, вызывая только больше злости своим спокойствием. «Не задавайте вопрос, если не сможете понять, лжив ли будет ответ. Мне не составит труда вам обмануть, и вы неправильно меня понимаете. Да ладно, я не осуждаю вас. В нынешнее время, подобные вам на каждом шагу, и из этого идет вывод. Проблема не в каждом отдельно взятом индивидууме, но в человеческой общности в целом. Чего, блять, не вы виноваты в том, какая вы. Человек лишь отражение социальной среды, в которой существует, бытие определяет сознание. Вы лишь живете, как можете. Мне жаль вас. Только начавшая успокаиваться девушка, вновь вспылила, услышав последнее предложение. Шел бы ты в пизду, мудозвон, мне твоя жалость не нужна. Голос девушки обернулся уже не криком, но гневным шепотом. А что вам нужно? Некая цель, о которой вы говорили. Дошло наконец. Я не просто так жизнью рискую, мне нужны деньги. Много денег. То, о чем вы грезите, требует простых евро-долларов. Сомнительно. От пренебрежения к желанию, которое Люси хранит уже долгое время, она лишь вновь наполнилась злость. Как же ты меня заебал. Сомнительно, значит, так может тебе рассказать, о чем я мечтаю. Насколько я помню, это личное. Ничего, я не против, лишь бы ты перестал выебываться. Мрачно усмехнувшись, Кушинада чувствовала, что этот парень уже не просто ее раздражает. Он ее пиздец, как бесит. Что ж, я слушаю. Умолкнув и обратившись вслух, Артига действительно собирался выслушать откровение девушки. Пусть и не понимал, по какой причине она изменила своей скрытности. Я, подталкиваемая раздражением, Люси вдруг осеклась. Лишь за один миг она поняла, что собирается откровенничать с незнакомым человеком, который не только видит третий раз в жизни, так он ее еще и бесит. Пауза затянулась, пока девушка думала. Артига в это время не отвлекал, ведь сумел распознать некоторую неопределенность на лице беловолосой. Очевидно, она просто потеряла над собой контроль и теперь решала, забрать слова назад или действительно рассказать. «Слушай», вновь заговорив, девушке выглядела отнюдь не раздраженной. «Здесь людей многовато». Она проявляла неожиданную застенчивость, не свойственную ее обыденной раскрепощенности. «Личная тема требует приватности, понимаю. Но, если вы уже успокоились, я не буду настаивать». «Нет уж», — сказала, — «значит, расскажу». Тем более, этот парень, хоть и лезет не в свое дело, но проявляет искренний интерес. Люси никому не рассказывала не только потому, что не хочет делиться этим, но и по иной причине, у нее никто не спрашивал всерьез, разве что из вежливости. Девушка и юноша не обменивались словами во время ожидания, и оно было недолгим. Монорельс слегка тряхнула из-за остановки, а после той, человеческая масса зашевелилась, начав перетекать внутрь и вовне. Подхваченная течением пара вышла на станции, что располагалось на некоторой высоте. Люси осматривалась, выискивая подходящее место, но везде были люди. В Найт-Сити было сложно оказаться в одиночестве, хотя иного одиночества, фигурального, всегда хватало. Хмурясь и теряясь в своих намерениях, беловолосая продолжала молча искать, пока Артига наблюдал за ней, также молча. Спустя некоторое время, сочтя поведение девушки за проявление ее нерешительности, юноша направил шаг вперед. На станции был массивный козырек, защищающий от дождя и палящего солнца, и тот соприкасался с высотным зданием. Там, на высоте 3 метров, находился изолированный балкон. Вероятно, его не достроили, а после опечатали. Он был безлюден, потому прекрасно подходил для нынешней цели. Непонимающий взгляд Люси стал немного удивленным, когда Артига сходу прыгнул на высоту 4 метров, аккуратно ступив на край. Он повернулся к девушке, очевидно зовя ее следом, но она только растерянно покачала головой. Инфракрасное сканирование выявило отсутствие модификаций ног, она не поставила себе кузнечика. За пару секунд вернувшись к недонаемнице, юноша встал перед ней со своим невозмутимым видом. Задав немой вопрос, посредством наклоненной головы, он добился только раздраженного ответа. «Ну нет у меня имплантов ног, перестань так на меня смотреть. Вы наемница, но не озаботились расширением тактических возможностей, мне не слишком нравится ставить себе хром». Эти слова, наиболее вероятно, были правдивыми, ведь у Кушинады стояли только мощные нейроимпланты и появившиеся аугментации в предплечьях. С учетом формы и размера, это была моноструна, смертоносное оружие. Подумав еще несколько секунд, Артига нашел кратчайший путь решения проблемы. «Ты чего?» Взяв ладонь Люси, он повел ее за собой. «Эй, даже не ду!» Слова обернулись слабым вскриком, ведь юноша не стал слушать глупую девушку. Хватка на ладони девушки исчезла, а на смену пришли крепкие объятия. Парень вместе со своей ношей взмыл вверх. Следующий прыжок состоялся через мгновение и привел в безлюдное пространство. «Кто тебе? Теперь людей мало», — прервал гневную тираду Эртига. «Вы еще готовы начать рассказ? Вот мудила», — бормотала Люси себе под нос, хотя она действительно растерялась. «Очень странно для нее. С чего начать? С сути». С безапелляционным тоном юноши можно было проводить политические мероприятия. «Нет, сначала скажи, почему тебе это интересно? Тебе ведь интересно постижение социума, его общности и частности, одна из моих основных целей. Вы, частность. Ладно, хорошо». Смущение вдруг сменилось опасением, ведь она впервые собирается рассказать о своей мечте, на которую откладывала деньги уже полгода. «Я хочу полететь на Луну». Несколько секунд Артига молчал, анализируя информацию и подстраивая ее под определение мечты, которое он вынес из всего своего опыта. «Должен вернуть свои слова назад. Ваша мечта достойна уважения». Глубоко кивнув в подтверждение своих слов об уважении, юноша продолжил. «Я не ожидал подобного. Правда, я думала, что ты опять начнешь говорить о всяком. Желание внести вклад в освоение космоса достойно по определению. Это одно из важнейших направлений развития цивилизации». Услышав это, Люси осознала, что поторопилась с выводами. «Ты неправильно понял, мне не интересен космос. Поясните». Легкое уважение сменялось прежним холодом, пока юноша неотрывно смотрел прямо в глаза девушке. «Да просто этот город, я хочу улететь от него, как можно дальше. Хочу оказаться там, где нет всего этого». «Это шутка?» — ледяным голосом задал вопрос Артига. «Да нет, я серьезно. Что вы ищете на Луне? Поясните». Сделав шаг ближе, юноша проявил свойственную ему настойчивость, но не так, как прежде. Ранее он был навязчив, но не настолько. Им двигало любопытство, желание узнать больше о той, кто занимается преступной деятельностью. Он хотел узнать, что толкнуло ее на эту дорожку. «А теперь, мне ничего не нужно на Луне. Главное, уйти очень далеко, оказаться вне досягаемости Найт-Сити». Абсурд, логика полностью отсутствует. Луна во власти корпораций, там ситуация ничуть не лучше, чем здесь. Вы решили придумать глупость ради неуместной шутки? Глупость, слушай сюда. Вновь ощутив волну злобы, Люси хотела высказать все, что думает об этом козле, но тот прервал ее. «Это вы слушайте». Артига не говорил громко, но его низкий голос был более чем угрожающим. «Вы уверяли меня в том, что имеете мечту, отличающую вас от остальных наемников, но все наоборот. Если их жизнь состоит из борьбы за славу, то ваша по-настоящему пуста. Пусть не осознают этого, но они понимают, что все их грезы обернутся прахом в этом городе и поэтому стремятся оставить хоть какой-то след о себе, не быть преданными забвению. Но вы...» С каждым словом в голосе Артиги пропадало спокойствие, заменяясь злобой. Впервые он повысил голос, впервые проявил эмоции. В порыве сорвав очки с лица, юноша показал Люси свои глаза, пульсирующие провалы, что сияли кровавым светом. В них словно разгорелся бушующий огонь, питаемый презрением к девушке. «Вы просто боитесь. В вас говорит страх перед этим городом. Обладая большим пониманием, чем у многих, вы предпочти сжаться в комок, теша себя надеждой на облегчение в безжизненном космосе. Вы лжете сами себе, а теперь убеждаете меня в обратном. Неужели так сложно предстать перед правдой лицом к лицу, смотря прямо в эти жуткие глаза, в которых будто застыло желание причинить боль?» Люси не могла пошевелиться. Пусть она убивала, пусть не боялась защищать свою жизнь, но ее будто парализовало. Этот человек мог свернуть ей шею за одну секунду или выжечь мозг по желанию. Вдруг Артига сделал шаг назад, на миг сжав кулаки, а после этого его гнев схлынул, оставив только неестественное спокойствие. «Жалкое зрелище». Произнеся эту фразу ледяным тоном, красноглазый резко развернулся и спрыгнул, завершив разговор на этой мрачной ноте. Со своего места девушка увидела только то, как он мелькнул на станции и исчез, ощущая некоторую слабость в ногах, но, более того, жгучее унижение. Люси привалилась к голому бетону, с минуту приводя мысли в порядок. Захотела пошутить, блять, а ведь все началось с того видео, несколько фрагментов, где Артига участвовал в массовой драке в посмертии. Это была одна из забав наемников, в которой они выпускали пары и веселились. Все же, для тех, кто множество раз был на грани смерти, получить по морде совсем не страшно. Этот психопат устроил неплохое представление, владея каким-то стилем восточных единоборств. Плавными движениями, он, можно сказать, атаковал, защищаясь и наоборот. Каждый его шаг мог превратиться как в блок, так и в удар, а учитывая, что его немного пошатывало, он был скорее пьяным мастером. Парень неплохо справлялся со средними наемниками, обходясь без травм, но этому настал конец, когда на сцену вышла накачанная женщина и прописала ему прямо в челюсть. Это была Дарья, член команды Люси, силовик и любовница лидера группы, которая всегда любила подраться. Они часто зависают в посмертии и, видимо, тем вечером были там. Чем все кончилось, непонятно, но когда Артига поднялся, он провел быструю серию ударов, а следом совершил странный маневр. За несколько долей секунды его вытянутая ладонь почти касалась торса Дарья пальцами, но потом она сжалась в кулак. Молниеносный выпад не просто оттолкнул женщину, а снес ее, наплевав на немалый вес. Мейн, лидер команды и работодатель Люси, видимо, сорвался помогать и прервал запись. К слову о Мейне, фиалковые глаза девушки засветились синим, пока она ждала ответа на звонок. Мейн: «Здаров, Люси. Случилось чего, Люси? Вы сейчас где?» Мейн: «В посмертии, обсуждаем заказ». «А что, Люси? Мне надо выпить». Несколько секунд, с другой стороны не было слышно ответа, но мужчина быстро вернул самообладание. «Мейн, ты же обычно...» «Хотя нет, забей. Если хочешь, приезжай, Люси». «Ага». Отключив связь, девушка оторвалась от стены и подошла к краю балкона, на котором даже ограждения не было, около 4 метров до земли. «Сука, ну и мудак». Относительно широкий комплекс зданий был уже перед глазами. Он располагался в Санто-Доминго, потому его не окружали высотки. Вокруг вообще не было домов. Выцветшие на солнце стены давно требовали ремонта, но, благо, качество отделки не отражало качество наполнения. Это был общественный центр, где оказывалась помощь людям с психологическими отклонениями. Психбольница, одним словом. Здесь, на Секвойя-стрит, располагалось место, где еще заботились о пациентах. Разумеется, поддержка городских властей не вечна, и когда-нибудь клиника превратится в дурное местечко, но пока этого не произошло, Артига отдавал предпочтение ей. Уже внутри, юноша подошел к ресепшену, где без труда получил доступ на вход. Обычно посещение запрещалось, но руководителя удалось уговорить на исключение из правил. Это было частью медицинского процесса. Идя по бежевым коридорам, где сновали санитары и врачи, юноша замечал уже привычные взгляды. Скептические, безразличные, но чаще воодушевленные. Главврач Эдвард Аук сумел собрать здесь едва ли не самых честных людей на IT-сити, имеющих профессию психиатра. Он сам, мужчина преклонного возраста, стоял перед палатой с пациентом, к которому и пришел Артига. Услышав ровные шаги и узнав их, Эдвард обернулся, подслеповато прищурившись. Он не имел никаких аугментаций, по одному ему известной причине, но это не мешало ему быть прекрасным специалистом. «Вы немного припоздали, молодой человек, нетипично для вас», — слегка наставническим тоном проговорил врач, следя за юношей. Возникла помеха. Состояние, не уделив этой помехе больше двух слов, Тега сразу поинтересовался о здоровье пациента. «Не ухудшается, но и улучшений нет, без вашего присутствия». Скупо кивнув, Артига пошел к прозрачной двери. За ней находилась женщина, обладающая золотистыми волосами, что спутались без ухода. Ее пустой взор мгновенно приобрел большую осмысленность, стоило только юноше войти. Расплывшись в нежной улыбке, она подняла затуманенные глаза на него. «Сыночек». Глава 19. Среди гула музыки и голосов, беловолосая девушка шла к столику, где находились ее сокомандники. Лицо ее было укрыто мраком, ведь слова продолжали звучать в ушах. Волны презрения, которыми ее недавно накрыли, вызывали жгучую злобу и желание придушить этого мудака. Здесь, в посмертии, Мейн и остальные собирались довольно часто, что неудивительно, при их уровне. Они были высококлассными наемниками, выполняющими высокооплачиваемые заказы. Именно один из таких они обсуждали в данный момент. «Здаров, Люси». Огромный мужчина, напичканный имплантами, приветливо махнул свободной рукой, пока вторая привычно лежала на плече накачанной женщины. «Угу». Не изменив свой хмурый вид, девушка плюхнулась на край полукруглого дивана. «Говорила же, что херня произошла», — негромким голосом сказала еще одна девушка, сидящая за столом. Она имела короткие, светлые, ровно подстриженные волосы, а вместо челюсти у нее был маскоподобный имплант. В небольшое отверстие была вставлена сигарета, Видимо, металлическая замена специально конструировалась для подобного. Это была Киви. Она постоянно случается. Чуть раздраженно пробормотала Люси, не желая говорить о произошедшем. Что у вас тут, текила и виски? Пойдет. Сразу подхватив чей-то пустой стакан, Кушинада налила прозрачную жидкость из бутылки и опрокинула ее в себя. Кха-кха. Тут же пожалев об этом, ведь не привыкла к крепкой выпивке. Она чаще пила пиво. Не налегай ты так, успеешь еще наклюкаться. Подразнивающе ухмыльнулась Дарья, что и сидела рядом с лидером команды. Сама решу. И, похоже, решила согласиться. Люси отодвинула стакан, начав хрипло выдыхать воздух из соднящего горла. Текила обожгла его огнем, вот и требовалось охлаждение. Мин немного посмеялся, смотря на опрометчивость беловолосой. «Ладно, раз уж ты здесь, то тоже сможешь послушать». Наклонившись к столу, смуглокожий мужчина раскрыл ноутбук, что лежал на краю. «Мы решили подождать тебя, КХМ». «Зачем?» – непонимающе спросила Люси, все еще оправляясь от крепкого алкоголя. «Ты ведь не любишь всякое такое, вот мы и не позвали тебя. Хотели пересказать потом, но теперь смотри и запоминай». На открывшемся экране показалось письмо, отправленное Фарадеем, фиксером, с которым работал Мейн. Быстро пробежавшись взглядом, беловолосая моргнула, а потом перевела взгляд на мужчину. Серьезно, на него, легкое опасение было понятно, ведь целью их работы был не обыкем. Еще как серьезно, вклинилась Киви. Ты вообще следишь за новостями? Да мельком, там ничего интересного нет. Значит, пора начать. В нашем деле, информация бывает важнее крутой пушки. С упреком, нейтронерша отчитала свою протеже. Именно Киви привела Люси в команду, потому имела над ней шефство. Ладно, поняла я, это хорошо. Мин кивнул на это, ведь развитие его подчиненных означало повышение эффективности всей команды. Давай я включу запись. Повернув устройство к себе и поискав нужное в сети, Мин вернул ноутбук в исходное положение. На нем показалась яркая сцена, что узнавалось всеми жителями Найт-Сити. Это было помещение, в котором снималось ток-шоу «Ночь за ночью» с Зигги Кью, одна из самых популярных передач в городе. На ней, как и обычно, находился ведущий, что энергично жестикулировал, распаляя публику. «Добрый вечер, Найт-Сити. Сегодня нашей гостьей будет представитель полиции. Прошу любить и жаловать, пресс-секретарь по связям с общественностью, лейтенант Сара Краковски». «Привет, Сара», — обратился к сидящей в паре метров от него женщине. «Привет, Зигги. Спасибо, что пригласил». Помахала рукой и улыбнулась лейтенант, одетая в свою служебную форму. «Перейдем сразу к делу. Сегодня я хотел бы, чтобы наши зрители узнали больше про недавно появившегося маньяка. Да, эта тема, в последнее время, все больше волнует жителей города», — покивав, ответила Краковски. «Так что полиции известно о нем, кто этот ночной мститель, явно перечитавший античной литературы в оригинале. На самом деле, мы уже начали тщательное расследование его личности и у нас уже есть некоторые зацепки, но я не могу их озвучить на нынешнем этапе следствия. А это не потому, что у вас просто ничего на него нет». Провокационный вопрос сопровождался записью недоуменных воскликов аудитории. «Как я и сказала, протоколы запрещают проводить огласку этой информации, однако, есть множество фактов, о которых я готова рассказать. Неужели? Что ж, ты всех заинтриговала, так не тяни. Поведай нам об этом, как там его величают. Народ дал ему много имен. Линчеватель, мясник, потрошитель, из более лиричных, летящий на крыльях ночи, ужас ночи, странник во тьме, призрак теней, не буду перечислять все. Ха, у этого парня уже образовался фан-клуб, в какой-то мере, немало людей поддерживают его действия, хотя на самом деле, он не делает ничего хорошего. Вот как, то, что он очищает улицы от преступности, по-вашему, плохо, или вы недовольны тем, что не можете его поймать? Это неверно, Зигги, ведь он не несет правосудие, а просто устраивает бойню. К слову о бойне, сколько своих перформансов он уже сотворил. Перформансов? По мне так, больше похоже на художество психопата. С отчетливым несогласием, Сара прокашлялась, ведь вышла из образа. На данный момент, насчитывается более сотни убитых и 7 произведений. И это только из тех, которые удалось найти. Да, все же, его деятельность всегда происходит на территории банд, реальное число может быть больше. Хо-хо, видимо тебе, Сара, очень не по душе его вкус, а кому-то придется по душе. Он делает жуткие скульптуры из мертвецов, всегда добавляя послания. А да, я прочитал каждое. Слегка пафосно, но он определенно знает, что делает. Соглашусь, пусть со стороны, он может показаться обычным маньяком, но его навыки, скрытность и намерение ставят его на другую ступень. И какую же, безумца. Им правит не сломанное сознание, но острый и расчетливый ум, а его цель ясна, как день. Заставить тех, кто живет во тьме, познать ужас ночи. Броско. Полагаю, именно эта броскость и ввела многих в заблуждение. Однако, считать его поборником справедливости, в корне ошибочно. О, как ты заговорила. Только вот, статистика говорит иное. Несколько возникших графиков на широком экране в помещении, показывали частоту убийств и преступлений. За 2 месяца, он сумел сделать то, чего полиция не сумела за годы. Цифры не врут, лейтенант. В Найт-Сити, впервые за долгое время, настал ощутимый спад преступности. Для нашего города, 8%, дамы и господа, пусть звучит не слишком впечатляюще, но это было сделано силами одного человека или небольшой группы. Польза очевидна, и остается лишь один вопрос. Музыкальное сопровождение стихло, сделав момент более серьезным, как и лицо Зигги. Останется ли он таким же, как сейчас, или решит, что ему недостаточно одних преступников? Следите за новостями, а потом обсудим их вместе. Здесь, на вечере с Зи и Гей. Пауза остановила возгласы крикливого ведущего. Мейн смотрел на Люси, что узнала новые факты о ночном мстителе. Уже совсем не думая о выпивке, девушка пыталась понять, и какая группировка его заказала. Список кандидатов был обширен, ведь мясник уже давно работал не только в Нортсайде. Тигриные когти. С серьезным настроем, мужчина выглядел именно тем, кем являлся. Профессиональным наемником. Это после того, как он устроил по ним рейд. Ага, за 3 дня вырезал 1/4 банды. Событие произошло чуть больше месяца назад, когда десятки заведений и точек сбора тигров были залиты кровью. Выживших можно было пересчитать по пальцам одной руки, да и те спаслись лишь чудом. Зато именно они рассказали о нем больше всего и дали очередное прозвище – эксклюзив от когтей. Естественно, начались переделы власти, ведь они по-другому не могут, саркастично продолжила Киви, закуривая новую сигарету. Именно она привила эту вредную привычку Люси. А теперь, когда все устаканилось, один из лидеров решил укрепить свой подорванный авторитет. Ладно, а почему именно мы получили заказ? Все же, их группа была скорее боевиками, нежели ищейками. Мы, ха-ха, Люси, ты не догадалась? Хохотнула Дарья, умиляясь наивностью начинающей наемницы с большим потенциалом. О чем не догадалась? Это не совсем заказ. Тигры объявили награду за его голову в 300 тысяч эдди. Все фиксеры Найт-Сити получили предложение подключить своих людей и, как видишь, Фарадей написал мне, ну просто охренеть. То есть мы будем ловить одного человека в многомиллионном городе. У вас ведь есть зацепки? Быстро врубилась, молодцом. Показав большой палец, Дарья взглянула на Киви, которая и будет заниматься выслеживанием. Он отличный раннер, это сразу видно. Я порылась в сети и нашла пару строчек про его тактику. Сперва он глушит всю связь, не давая позвать на помощь. Потом выкашивает паникеров и других идиотов, решивших отделиться от группы. Последнюю устраняет по ситуации, но всегда оставляет одного, который рассказывает о его методах. Не забудь про художество, напомнил Мейн. Да. По поводу его скульптур, на их создание требуется время, потому он вынужден задерживаться. Это хорошая возможность его поймать. План такой, я запущу червей с пассивным сигналом везде, куда дотянусь, а когда от них не будет обратки, значит кто-то заглушил связь. Это может быть не он. Люси, хоть и уточняла план, но уже думала о награде. Мин всегда делил ее поровну, потому на 1/4 получится по 75 тысяч. Эта сумма поможет приблизить Кушинаду к возможности отправиться на Луну, как она и мечтала. Неприятное воспоминание, ударившее по самолюбию, побудило девушку вновь налить себе стакан текилы, пока Киви отвечала на ее высказывание. Да, но мы почти наверняка не найдем его в первую же ночь. Это ведь не простой заказ на устранение, верно? Лидер группы взял слово, которое переросло в небольшую воодушевляющую речь. Это охота. Мы будем терпеливо выжидать, пока наша цель не покажется, а потом нанесем удар. Придется дежурить буквально каждую ночь, но ведь награда того стоит, верно? Как и репутация тех, кто поймал красноглазого дьявола. Именно так прозвали линчевателя тигриные когти после тех 3 ночей. Немногочисленные выжившие описывали жуткие алые глаза, в которых не было ничего, кроме жажды пролить кровь живых. Дело опасное, но он, скорее всего, работает в одиночку, потому у нас численное преимущество. Советую всем подготовиться, как следует. Призрак не просто маньяк, он опасный хищник, возможно, один из опаснейших в Найт-Сити. И я хочу посмотреть, на что он способен. Скажи «а-а». Послушно протянув гласную, Артига приоткрыл рот, дав ложке с какой-то кашицей оказаться внутри. Без пререканий проглотив пищу, юноша увидел, как на него смотрят любящие глаза. Вкусно, да. На самом деле, по стандартным меркам, рисовая каша была пресноватой, но в лечебнице иной не дают, ведь даже еда должна способствовать улучшению здоровья. Полезные каши, особенно в нынешнее время, редко бывают вкусными. Ой, ты заляпался. Видя, что на краю губы юноши находились остатки угощения, женщина провела пальцем по ним. А вот теперь нет. С нисходящей улыбкой на лице обладательница остриженных до плеч золотых волос не сводила взгляд со своего сына. В ее пространном взоре угадывалась лишь относительная осмысленность, уступая теплу и заботе. Подобные сцены происходили уже почти месяц, с того самого момента, когда Артига привел женщину сюда. Поначалу, она была изможденной и оголодавшей, ведь провела немало дней на улице, исхудав так сильно, что можно было видеть, как кожа обтягивает ребра, она уже долгое время находилась на грани. «Смотри, что мне Эдвард принес». С энтузиазмом, женщина подскочила к тумбочке рядом с кроватью. Бумажная книжка, тонкая книга, была простой раскраской. Пусть это можно было счесть архаичностью, но главврач предпочитал давать пациентам именно физические носители, считая тактильный контакт с бумагой лучше. Старик, что с него взять, но, по крайней мере, мама радовалась. Вновь демонстрируя поистине детскую манеру поведения, женщина вернулась к парню, что сидел на кровати с белыми покрывалами. «Я уже раскрасила лес и небо». Соблюдая очень тесный контакт, она светилась от радости, ведь ее сын был рядом. «Хорошо получилось», — говорил Артига, смотря на ломаные линии серого карандаша, между которыми было множество прорех. Деревья имели серый цвет, как и небо, что казалось мрачным и пасмурным. «Порисуешь со мной?» Юноша не мог отказать. Не той, кто подарил ему столько счастья, и той, кто пережил столько страданий. В отличие от сестры, ее не продержали долго в логове. Впрочем, записи камер свидетельствовали о похожей участи, только она была во владении всех остальных когтей. Неясно, что заставило их выкинуть ее на улице, но так и произошло. Единственное подозрение – это травма мозга, полученная в ходе удара головы. Горе или счастье, но именно это помогло ей не сойти с ума, вернее, не превратиться в безжизненную оболочку. Ее сознание помутилось, и она жила на улицах, пока ее не нашел Артига. Потратив на это больше времени, чем на месть, он использовал все, от посекундного просмотра записей с камер, до допроса бездомных. И вот, произошло чудо, сын нашел свою мать. Может, эта удача стала наградой за страдания, но последние не прекратились, просто обретя иную форму. «У тебя так красиво получается». С восхищением смотря на то, как Тега закрашивал поле и цветы серым цветом, женщина похлопала в ладоши. Сейчас она была сбоку и наблюдала за сыном, стоя на коленях. Ее подбородок покоился на плече юноши, а руки с лаской приобняли его торс. Мама не боялась физического контакта, даже наоборот, она часто просила объятий, словно ребенок. Артига навещал ее минимум раз в 3 дня, ведь чем дольше его не было, тем слабее была ее связь с реальностью. Будто возвращаясь на грязные улицы Кабуки, где она бесцельно бродила и искала своих детей, добывая пищу только тогда, когда базовые инстинкты трубили о сильном голоде. О качестве еды ей говорить не следовало. «Давай покажем твоей сестре». Сильнее прижавшись к сыну, женщина с золотистыми волосами качалась из стороны в сторону. Она еще не вернулась. «Буа, когда вернется?» Надув бледно-розовые губы, женщина недовольно посмотрела в алые визоры юноши, чье лицо не было похожим на ее. В тот миг, когда он нашел свою мать, сидящую на грязном бетоне в переулке, она не подавала признаков жизни, хоть и не была мертва. Только услышав, как знакомый голос зовет ее, она подняла голову и увидела незнакомое лицо с пульсирующими алыми глазами. Артига, в тот момент, не мог даже думать об аккуратности, ведь наконец завершил поиски. И пусть его внешность сильно изменилась, но мать всегда узнает свое дитя, что и произошло. Она принялась рыдать, бросившись на шею юноши. Целый час он пытался успокоить ее и услышать что-то кроме всхлипов, а после ощутил ее мерное дыхание. Уснув сломанной, она проснулась сломанной, но уже по-другому. Человеческое сознание – сложнейшая вещь, и его преобразования после ужасающих психологических травм были непредсказуемыми. Так исказился разум матери Теги, она стала ребенком в теле взрослой женщины, при этом помня о своих детях. Они были единственным, что ее волновало многие годы, и даже безумие этого не изменило. Не скоро, ложь, сестра и дочь не вернется никогда, ведь сгорела в пламени, охватившем весь клуб Хо-Хо. Однако, не огонь забрал ее, не жизнь, а клинок брата. Он не медлил. Ну почему? Неожиданно, на веках обладательницы золотых волос проступили слезы. Я ведь так скучаю. Уже начинающийся плач был прерван, ведь сын обнял свою мать. Я тоже. Удерживая маму в своих руках, Артига успокоил ее. Успокоил, как делал это всегда. Женщина каждый раз спрашивала про сестру, и каждый раз получала один ответ, выливающийся в рыдание. Но, стоит уточнить, что Тега однажды попытался донести до матери вести о смерти дочери. Это плохо кончилось. Сперва, она все полностью отрицала, говоря, что ее девочка просто ненадолго ушла и совсем скоро вернется. Но, стоило юноше настоять, разумеется, в предельно мягкой форме, она не просто заплакала. Она забилась в припадке. Яростно крича и содрогаясь всем телом, женщина вопила о том, что с ее детьми все в порядке, что они живы и здоровы. Артиге пришлось долго ее успокаивать, пока она не замолчала на минуту, после которой, будто все забыла. Мать снова спросила своего сына, где его сестра, и он просто ответил, что она еще не вернулась. Тихие всхлипы исчезли окончательно, но лицо женщины все еще было заплаканным. Аккуратное движение металлических пальцев стерло прозрачные капельки, слегка прикоснувшись к лицу женщины. Оно, даже несмотря на частичную худобу, оставалось очень красивым. Это была природная красота, которая, очевидно, передалась ее дочери. Вероятно, внешность привлекла чудовищ к маленькой семье. «Сынок, у тебя такие холодные руки!» Только почувствовав холодный металл на своей коже, женщина взволнованно воскликнула, тут же охватив ладони сына своими. «Мамочка тебя согреет!» Ощутив тепло родного человека, Артига вздрогнул. В его разуме прошла волна эмоций, которые на миг лишили его контроля над собой. «Все хорошо, мама, ты не устала?» «Что?» «Нет, совсем нет». Активно замотав головой, женщина в простой больничной одежде придвинулась еще ближе. «Тебе ведь холодно». Прижав юношу к своей груди, она нежно гладила его спину и плечи, стараясь согреть. «Да давай ляжем под одеяло, чтобы согреться». «Конечно, сынок». Десяток секунд спустя, мать и сын лежали под тонкой тканью, пока первая всеми силами пыталась согреть второго. Она прижимала его к себе, а тот был неподвижен. Однако, как и рассчитывал юноша, женщина уснула, сама того не заметив. Резкие перепады настроения были обыденностью для нее и всегда выпивали много сил. Порой, она закрывала глаза даже стоя, и Теги приходилось спасать ее от падений. Аккуратно выбравшись и не потревожив крепкий сон, что, судя по улыбке, дарил приятные грезы, Артига несколько мгновений смотрел на единственного родного человека, который у него был. Впрочем, была ли эта женщина его матерью, или того юноши, чьи расколотые осколки личности беспрестанно вызывали разные чувства, находясь рядом с ней, Тега ощущал то, что можно назвать теплом. Оно исходило из того же источника, что и безудержная ненависть, из этого сгустка памяти и эмоций. В доказательство, если долго не видеть маму, этот демон просыпается. Гнев медленно овладевал мыслями Артиги, мешая рассуждать здраво и забивая логические протоколы несвязной информацией. Но, когда юноша рядом с ней, его накрывало приятными чувствами. Похоже, именно так чувствуют себя люди, когда общаются с близкими. И, наиболее вероятно, также испытывают неприятные, тянущие чувства в груди, когда их любимым плохо. Радость, любовь и скорбь. Условия выполнены. Артига может испытывать эти сложные эмоции. Может, теперь он стал человеком, он не был уверен. Выйдя из здания с так и не угаснувшими чувствами, юноша не стал сразу уходить, вместо этого привалившись к стене. А там, его ждал пожилой врач с подожженной сигаретой. Курение в общественном месте. Остановившись, парень понял, что это замечание неуместно здесь, ведь общества вокруг не было. Какая глупая ошибка. Как она? Эдвард не торопясь курил, искоса смотря на неподвижное лицо юноши. «Как вы и сказали, нет ни негативных, ни позитивных изменений. Расстроенный молодой человек, вероятно, а зря. Услышав это, Артига навострил слух. Пока вас нет, она совершенно другой человек, безинициативный и аморфный, я ведь рассказывал. Потому, расстраиваться и не стоит. У нее есть шанс на выздоровление, как и всех моих пациентов. Рассудок хрупкая вещь, но и очень гибкая. Если где-то и бывают чудеса, то во врачебной деятельности. Главное верить. Мне это не подходит. И не нужно меня утешать. Подобное не несет пользы. Как знаете, молодой человек, скупо пожав плечами, врач продолжил курить. Артига же, думал, снова концепция веры, бесполезная, бессмысленная и неэффективная. Верить во что-то, значит подвергаться самообману. Его мать была больна, ее разум застрял в прошлом, где она счастливо живет со своими детьми, а реальность просто отвергалась сознанием. Это почти безнадежный случай. Так почему Артига не избавит ее от страданий, как сделал с сестрой? Может, дело в вероятности, сестра представляла собой куклу с мертвым разумом, а шанс на его воскрешение был нулевым. Одним словом, овощ. Так чем же ситуация с матерью отличалась, если учесть предыдущую мысль, тем, что шансы были не нулевыми, а близкими к нему? Жизнь сложная штука, юноша, поверьте старику. С оттенком меланхолии, Эдвард говорил, как прошедший долгую и изматывающую дорогу, обыденность в современном мире. Верно, я не могу понять ее, сколько бы ни думал. Ну, понять жизнь в целом никому не удавалось. Но, могу поделиться своими выводами. Слушаю. Жизнь не только сложная штука, у нее еще и очень херовое чувство юмора. Произнося это, Аук протянул сигарету Артиге. Тот взглянул на табачное изделие, чье сжигание производило токсичный дым. В курении не было смысла, но сейчас логические протоколы были столь нагружены и запутаны, что рука сама собой двинулась за предложенным. Скопировав движения, запомненные у курящих, Тега не успел попросить зажигалку, как она уже подожгла его сигарету, находясь в руке Эдварда. Выдохнув табачный дым и буквально ощутив его отравляющее влияние, Артига приложил голову к холодной стене, чтобы хоть как-то охладиться. Соглашусь, жизнь любит херово пошутить. Глава 20. Ранним утром, когда солнце еще не взошло над ночным городом, в довольно просторной квартире, на диване лежал юноша. Его ничем не укрытое тело демонстрировало признаки регулярных физических упражнений, наряду с обширными аугментациями. Жгуты крепких мышц переплетались с металлом и полимерными вставками. Тело было совершенно неподвижно, и только алые глаза тихо мерцали, также замененные на кибернетику. В их тусклых переливах можно было узнать сон. Артига перешел в режим отдыха сразу после того, как вернулся с вылазки. Избавившись от всех следов, он лег на свой диван и заглушил процессы. Таким образом, он мог вернуть нормальное качество функционирования уже через 4 часа. Обычно. Но в последние недели создавалось впечатление, что незадействованные отделы мозга возобновили свою работу, тратя больше ресурсов. Теперь требовалось не менее 5 часов, а то и 6. Подобное признавалось поводом для опасений, ведь это означало неизвестные перемены. Точно в 5 часов утра алые визоры вспыхнули, оповещая о пробуждении. Потратив 3 секунды на общий анализ физического состояния, юноша быстро встал со своего лежбища. Глухой шорох шагов по ковру не мог разбудить старика, что беззвучно спал в своей кровати в соседней комнате. Краткий путь до ванной не занял много времени, как и базовые гигиенические процедуры. Выйдя к интегрированному в стену шкафу, юноша открыл его и достал нужные предметы одежды, спортивные шорты и дышащую футболку, что не стесняло движения, плотно прилегая к телу. Уже у входа, когда Тега надел легкие кроссовки, перед ним распахнулась дверь в коридор, словно ею кто-то управлял. На ходу выстраивая новый маршрут, парень всегда их менял, он отправился на пробежку. Пусть немалая доля его тела была заменена, но оставались некоторые области, до которых еще не дошла очередь, потому требовалось поддерживать физическую форму. Бег, пожалуй, единственное, чем стоит заниматься, ведь синтетическая мускулатура не могла развиваться, ей и не требовалось, она уже была лучше любой мышечной ткани. Сквозь спортивные очки, что также были затемнены и крепко держались на голове, Артига видел пустоватые улицы Нортсайда. Этот район, в отличие от иных, не славился вечным движением, и в столь ранний час здесь было менее оживленно, чем днем. Пробегая по ночной набережной и не чувствуя одышки, юноша, как и многие разы до этого, пытался составить последовательный и, что самое главное, логичный вывод о людской сущности. Сейчас, когда ему не было нужды восстанавливать свою память и искать семью, он занялся только этим делом. На протяжении всех тех дней, что он наблюдал за представителями человеческой расы, они становились ему все более непонятны. Их малоэффективные социальные ритуалы, их несвязанные жизненные ориентиры и низменные желания казались бессмысленными. Пусть исключения и существовали, но большая часть не выказывала признаков того, что позволило виду возвыситься над всей биосферой. Люди были доминирующим видом на планете Земля. У них не было конкурентов в пищевой цепочке, а границы их власти развивались с каждым годом. Так почему они просто не создадут общество, где каждому будет место и каждый сможет стать кем-то? При нынешних ресурсах и технологическом развитии это не является невозможным. Однако Артига заметил одну закономерность, что шла вслед за человечеством на протяжении тысячелетий – стратификация. Люди всегда делили своих собратьев на тех, кто имел власть и тех, кто был подвластен. Быть может, это естественно для них – разделять друг друга по иерархии. Подобное отсутствовало только в родоплеменном строю, но после него шел рабовладельческий, в котором одни владели другими. Именно такая форма существования прошла сквозь века, оставшись актуальной по сей день. Высшие и низшие, благородные и плебеи. Артига не мог понять сам принцип тяги к власти, которая толкает людей доминировать над другим. Вероятно, ему открылся не весь спектр человеческих эмоций, но даже того, что у него было, оказалось достаточно для возникновения неясности. Если даже его упорядоченное сознание лишалось своего статуса от эмоций, то насколько сильно искажалось мышление нормальных людей? В гневе они могли совершить нечто, о чем жалеют в дальнейшем. В отчаянии они, опять же, совершают поступки, о которых жалеют. Их желания могут овладеть телом, к примеру, толкнув на измену, и снова сожаление. Всего один вопрос блуждал в разуме Артиги. Зачем людям то, что не приносит им полноценного удовлетворения? Зачем судорожно искать удовольствие в том, что на деле принесет боль? Артига уже испытывал подобное, пусть это и не ощущалось идентично. В тот миг, когда его сознание было затоплено жаждой крови, жестокость приносила удовольствие его человеческой сути. Тот, кем он был когда-то, был в настоящем экстазе от кровопролития. Проливая кровь тех, кто причинил боль его семье, демон смеялся. Так было у всех людей или же нет? Может, расколотое эго старой личности не имело человечности, являясь просто сгустком боли, ненависти и осколков памяти? Чрезвычайно сложно узнать наверняка, ведь настолько полный и всеобъемлющий анализ находится вне возможности логического ядра. Для этого нужны гораздо более точное оборудование и долгое изучение, а не того, ни другого, Артига не мог себе позволить. Технологии по работе с сознанием строго засекречены, даже известно о них было только по слухам. Зафиксирована нестандартная ситуация. Пробежка вдоль доков, длящаяся уже 20 минут, была приостановлена обнаружением человека. Однако, в отличие от немногочисленных прохожих, тот не перемещался, он застыл на краю пятиэтажного здания. То был заброшенный склад, стоящий прямо перед океаном. Именно наверху был заметен силуэт, что явственно выделялся на фоне вечно освещенного неба. Анализ. Наиболее вероятно намерение совершить самоубийство. Артига остановился, стерев несколько капель пота с висков. Всматриваясь в тень человека, потерявшего желание жить, юноша отметил, что это первый подобный случай на его памяти. Довольно странно, учитывая количество самоубийств в Найт-Сити. Само по себе, это явление было известно Теге, но ему еще не приходилось иметь дело с его проявлением. Любопытно. Высокий приоритет для изучения. Минуту спустя, юноша уже оказался на крыше, видя неизвестную женщину, что слегка покачивалось от ветра или страха. Ровные шаги парня сокращали расстояние, тем не менее, оставляя его незамеченным. Техника бесшумного шага была несложной, тем более с мягкой обувью. Остановившись на расстоянии нескольких метров, Артига решил пока присмотреться к той, с кем собирался вести диалог. Это была женщина средних лет, с длинными волосами темного оттенка. Ее одежда выдавала в ней представителя некой корпорации, но знаков различия не было, были порванные места, где те могли находиться ранее. Молча смотря вдаль, женщина не спешила прыгать, но и не проявляла страха. Возможно, ошибка, ведь это могло оказаться ее увлечением, наблюдать за морем с небезопасной возвышенности. Однако, будто что-то почувствовав, Она решила развернуться и встретилась взглядом с молодым человеком в спортивной одежде. Утренний бегун, не иначе. Неужели кому-то нашлось дело до меня? Пустым голосом, она спросила парня, который сразу ответил. В какой-то мере, я не ошибся, вы хотите убить себя? Чуть склонив голову, Артига внимательно следил за выражением лица этой женщины. Да, мальчик, ты не ошибся. Понуро опустив острый подбородок, она перешла на шепот. Не думала, что у меня будет компания в последние часы. Я могу узнать, что сподвигло вас на этот шаг. У вас больше нет причин жить? Причины. Вялое движение ее рук протерли лицо, словно в попытке смыть отчаяние. Если они и были, то я их потеряла. По виду, вы работник корпорации. Потеря должности. После этих слов, в синих глазах появилась искра злости. Хочешь, чтобы я тебе исповедалась? По-видимому, вспоминая о прошлом, женщина выглядела удрученной, но не менее уставшей. Хочу узнать мотивы. Повернувшись к морской глади, что казалось чернильно-черной в это время суток, она тихо усмехнулась. Медленно опустившись, она свесила ноги с холодного края крыши, ощущая, как их тянет вниз. Сочувствующий человек в этом проклятом городе. Хоть перед смертью, я встретила такого. Похлопав по месту рядом, женщина дала знак присесть юноше. Не став отказывать, Артига подошел ближе, устроившись на просторной бетонной плоскости. Он не стал отрицать факт сочувствия, ведь это может помешать получению данных. С чего начать? С сути. Не дави на суицидницу, мальчик. Посмеявшись ни с того, ни с сего, женщина повернулась лицом к Теге. Я и так задержалась на этом свете дольше, чем хотела. О, будто поняв, с чего стоит начать рассказ, темноволосая сцепила пальцы перед собой, опустив ладони на колени. Я с детства любила море, поэтому место столь неподходящее, с чего это, с такой высоты, смерть не гарантирована. Вам нужен минимум 15-й этаж. Ты меня учить собрался, малыш? Беззлобно нахмурив тонкие брови, женщина пожурила юношу. Ну да, ты прав. Я хотела посмотреть на море, пока я еще могу. Смолкнув, она будто затерялась среди своих душевных метаний и переливаний волн. Сперва, я получила образование океанолога. Притом совершенно честно, насмешливо вздернутый носик даже близко не скрыл ее опустошенность. Была одной из лучших. Закончила с отличием. Океанология довольно невостребованная направленность. И я это поняла. Конечно, могла остаться в университете и преподавать, но там мало платили. Тоном, женщина выделила то, насколько глупым считает свои былые выводы. Поразмышляла и запланировала попасть в корпорацию. Высокая должность, деньги, власть и прочее. Юноша молчал, ожидая, пока собеседница приведет мысли в порядок. Люди могут быть крайне медлительны в этом отношении. За пару лет получила вторую специальность, конструкторскую, и пошла в Милитех. Едва пробилась на должность младшего инженера в отделении по разработке водной техники. Опрометчиво. Артига изучал специфику корпорации и знал, что в Милитехе шла одна из самых ожесточенных гонок за первенство, с которой могла сравниться, разве что, Арасака. В этих компаниях ты либо идешь вперед по головам, либо теряешь все, даже просто бездействуя. О, мне можешь не рассказывать. Отчужденно покивав, женщина продолжила. Я уже в первый месяц была вынуждена из кожи вон лезть, только бы получить нормальные условия. С застарелым отвращением в глазах, собеседница юноши припомнила лица тех, кого обогнала в должности всего через год. Подробно рассказывать смысла нет. Самая типичная корпоративная борьба за место под солнцем. Самое забавное это то, что я напрочь позабыла о причине своих амбиций. Вы любили океан? Да. Вымученно улыбнувшись, женщина даже немного порадовалась тому, что парень действительно слушал, а вспомнила только сейчас. Полагаю, вы проиграли в состязании? Ага. Продержалась несколько лет. В какой-то момент у меня было все. Я жила в большой квартире, ела натуральную еду, обладала властью. Обычный пиджак на средне-высокой должности. Это не объясняет вашу опустошенность. Ну, полгода назад начались полевые испытания наших разработок, и в них участвовали гражданские. Даже мрачная веселость схлынула, стоило только женщине вспомнить о произошедшем. Это была полномасштабная операция, и в ней использовалось многое. Не стану подробно излагать, но мне посчастливилось увидеть последствия моих трудов. Вы видели смерти, именно мертвые тела, смердящая плоть и запах гари. Но не это стало причиной. Вновь повернувшись к юноше, она всмотрелась в темные очки, скрывающие глаза. Там был один живой, хоть и при смерти. Увидев его, я во мне что-то изменилось.